Часть пятая. Планы, провалы и мастер-классы. Спецэффекты в маркетинге. Когда все идет не по плану. Я терпел поражение снова и снова в своей жизни. И поэтому я добился успеха. Майкл Джордан. Интервью Forbes. 14:00 по тихоокеанскому времени. Целая толпа людей собралась на заброшенном горнолыжном курорте в Кананаскисе, муниципалитете примерно в 85 милях к западу от Калгари. Скоро тут случится настоящий апокалипсис. 5 камер установлены вокруг объекта, 6-я на вертолете, кружащем над головой. Медики наготове, ведь ситуация непредсказуемая. Команда расчистила площадку, на высоте остались лишь важнейшие члены съемочной группы. Вокруг базового лагеря, представляющего собой городок из трейлеров, стоят люди, напряженно всматриваясь в массивную башню, величественно возвышающуюся на фоне серого неба. Все уже привыкли к 5 слоям одежды из гусиного пуха, которые вынуждены носить, чтобы защититься от пронизывающего арктического холода. «Это безумие», — говорит один из членов группы. «Это так, по-джеймс-бондовски!» В голосе слышится смесь волнения и восторга. «Крепость, эта угловатая конструкция из серых плит и металлических решеток, скоро падет. На самом деле никакая это не крепость, а больница злодеев», так очаровательно называет ее продюсер фильма Эмма Томас. «Возможно, конструкция и была построена для кино, но она достаточно прочная, чтобы выдержать 100-мильные ветры, которые завывают в долине». Главная башня возвышается над бывшим горнолыжным склоном и смотрит на драматический горный хребет. Территория вокруг нее огорожена, вокруг периметра натянуты черно-желтые ленты с надписью «Осторожно». Кто был внутри, знает, в подвале башни змеей извивается детонационный шнур. Палочки динамита, около 40 штук, лежат в просверленных отверстиях, а рядом около дюжины 20-галлонных бочек с бензином. Заходить сюда можно только с выключенным мобильным телефоном, иначе рванет. Из мегафонов предупреждают: смотрите на небо. В вашу сторону могут полететь обломки. Изначально взрыв хотели сделать в миниатюре, уничтожив мини-макет. Но Крис Нолан, любитель достоверности, сказал: лучше взорвать по-настоящему. План состоит в том, что передняя стена замка взорвется первой. Затем сдетонируют еще 2 заряда последовательно, практически сразу, хотя и с разницей в секунду. Желаемый эффект состоит в том, что башня упадет вперед, а обломки покатятся вниз по склону горы. «Это план», — говорит пиротехник Нолану, когда они финально осматривают декорации. Наступает момент истины. «Внимание! Старт!» — звучит команда. Спустя секунду всемогущий бум сотрясает всю долину. Огонь и дым впечатляюще взлетают в небо, знаменуя начало разрушения. Все идет по плану. Почти. «Вашу маму!» — слышится из рации голос взрывотехника. Нолан присматривается. Что-то пошло не так. Сработали только передние заряды. Вместо того, чтобы обрушиться вперед, как задумано, башня медленно наклоняется и падает назад. Долгие месяцы подготовки, детально разработанный план, и все к чертям. Но на лицах собравшихся нет разочарования. «Сколько времени до перезагрузки?» — шутит кто-то в толпе. Кристофер Нолан, режиссер и визионер, спустя 4 месяца вспоминает этот эпизод с улыбкой. «Все пошло не так, как планировалось, но мы все равно используем этот кадр». Спустя секунду Нолан добавляет: «Получился действительно впечатляющий взрыв». И это была лишь 1/10 часть того, что режиссеру хотелось показать в фильме. Спустя время они с пиротехниками сделали еще один громадный миниатюрный взрыв, и башня опять упала не туда. В общем, они сделали это снова. И опять косяк. 3 башня упала не туда. Они снимали, пока не получили идеальный кадр. В маркетинге, как и на съемочной площадке, главное впечатление и эмоции. Можно месяцами разрабатывать стратегию, продумывать каждый шаг, но в конечном счете важнее всего то, что увидит и почувствует адресат вашего сообщения. Спецэффекты в маркетинге не просто яркие акции рекламной кампании. Это искусство управления восприятием. Так же, как и Нолан, мы часто сталкиваемся с тем, что все идет не по плану. Наши заряды, заложенные в соцсетях посты, запущенные рекламные кампании и так далее, не срабатывают так, как задумано. Башня наших ожиданий падает не в ту сторону. Но именно в такие моменты проявляется истинное мастерство. Искусство предложить сценарий, который поможет получить нужный результат. Импровизация – ключ к успеху. Нолан не стал отказываться от кадра, где башня падает не в ту сторону. Он не выбросил его, а нашел способ использовать эту неудачу в свою пользу. В маркетинге это называется гибкостью. Если ваша кампания идет не так, как планировалось, импровизируйте. Неудачные моменты можно превратить в вирусные истории, которые покажут вашу человечность и готовность справляться с трудностями. В быстро меняющемся мире маркетинга планы редко выполняются безупречно. Непредвиденные обстоятельства, изменения рынка и потребностей аудитории требуют от маркетологов способности быстро адаптироваться и импровизировать. Как отмечает Сет Годин, люди редко учатся, когда им просто объясняют. Настоящее обучение происходит через ошибки. Большинство людей не учатся, когда им что-то рассказывают. Они учатся, делая это плохо, по пути к тому, чтобы делать лучше. Он же утверждал: цена ошибки меньше, чем цена бездействия. Кейс. Орео. Вы можете макать в темноте. Немного предыстории. С 1987 года Орео использует слоган «Твист, лик, данк» – «Покрути, оближи, окуни». Таким образом, компания рассказывает потребителям о лучшем способе есть их печенье и наслаждаться его вкусом. Покрутить, чтобы разделить печенье надвое, облизать начинку и окунуть в стакан с молоком. В 2013 году во время Супербоула внезапное отключение электричества оставило всех на стадионе в темноте. Посреди напряженной битвы между американскими футбольными командами Baltimore Ravens и San Francisco 49 на стадионе произошло отключение электричества. Света не было 34 минуты, трибуны оставались во тьме. Пока болельщики недоумевали, Орео запостил гениальный твит. Вы все еще можете макнуть печенье в темноте. You can still dunk in the dark. Это классический пример ситуационного маркетинга. Кейс показывает, как креативность и быстрая реакция могут превратить кризисную ситуацию в триумф бренда. Орео продемонстрировали, что настоящая гениальность кроется не в раскрутке новых продуктов, а в умении использовать правильные слова в правильный момент. И в этом Орео неоспоримый чемпион. Простой, но остроумный твит стал вирусным, собрав тысячи репостов и лайков. Кейс. KFC и кризис с курицей. В феврале 2018 года KFC столкнулась с настоящим кризисом, который получил название Chicken Crisis. Из-за проблем с поставками курицы практически все заведения KFC в Великобритании были вынуждены закрыться. Все началось с того, что в октябре 2017 года KFC разорвала отношения с компанией Bidvest Logistics и заключила договор с DHL. Новая система доставки, построенная на принципе Just in Time, оказалась неэффективной, а DHL не справилась с объемами заказов. К 16 февраля KFC столкнулась с острой нехваткой курицы, что привело к массовому закрытию ресторанов. Инцидент получил широкую огласку, о нем писали все мировые СМИ. Но, как это ни парадоксально, именно этот кризис стал настоящим прорывом для бренда. KFC, оказавшаяся в крайне сложном положении, обратилась к своему креативному агентству Mother. Вместо того, чтобы отрицать проблему, они решили честно признать ее. В качестве извинений KFC разместила рекламу, на которой буквы на ведре для курицы были переставлены так, что образовалось слово FCK. Такой неожиданный и смелый подход позволил не только извиниться перед клиентами, но и выделиться среди других компаний. Компания получила грандиозный охват. Кейс. Domino's, пицца и признание своих ошибок. В 2010 году Domino's Pizza столкнулась с серьезной проблемой. клиенты массово критиковали вкус и качество их пиццы. Социальные сети и форумы были заполнены негативными отзывами, где люди жаловались на картонное тесто и некачественные ингредиенты. Вместо того, чтобы игнорировать или оправдываться, компания приняла смелое решение – полностью пересмотреть продукт. Domino's запустила откровенную кампанию под названием «Oh Yes, We Did». В рекламных роликах сотрудники компании, включая топ-менеджеров, читали реальные нелестные отзывы клиентов. Они признали свои ошибки и публично пообещали изменить рецепты, улучшить качество ингредиентов и пересмотреть подход к приготовлению пиццы. Этот шаг был рискованным, так как открытое признание недостатков могло отпугнуть оставшихся лояльных клиентов. Однако честность и прозрачность Domino's произвели обратный эффект. Потребители оценили смелость компании и ее готовность меняться. Обновленная пицца получила положительные отзывы, а продажи начали расти. Компания не только восстановила репутацию бренда, но и создала новый стандарт для индустрии в отношении взаимодействия с клиентами и реакции на критику. Уроки для маркетологов. Первое. Быстрая реакция. Как показал пример Oreo, важна скорость реакции на события. Второе. Честность и прозрачность. KFC и Domino's продемонстрировали, что признание ошибок укрепляет доверие. Третье. Вовлечение аудитории. Используйте ошибки как возможность взаимодействовать с потребителями. Резюмируем. Гибкость – не просто желательное качество, а необходимый инструмент в арсенале современного маркетолога. Способность адаптироваться, импровизировать и превращать неудачи в возможности отличает успешные бренды от остальных. В мире, где изменения – единственное, что постоянно, именно гибкость позволяет компаниям не только выживать, но и процветать. Провалы абсолютно необходимы. Они способны научить вас колоссально многому и узнать больше и о себе, и о бизнесе. «Я люблю проигрывать, потому что тогда точно знаю, что делать в следующий раз», заявляет американский предприниматель и писатель Гарри Вайнерчук. Всегда есть план «Б». У Нолана был резервный план, миниатюра, которая могла заменить настоящий объект. В маркетинге это означает, что всегда нужно иметь запасные идеи, запасные каналы коммуникации, альтернативные предложения. Непредвиденные обстоятельства могут нарушить даже самые тщательно продуманные стратегии. Рыночные условия меняются, потребительские предпочтения эволюционируют, и внешние факторы, такие как экономические кризисы или глобальные события, могут резко повлиять на ваши планы. Когда основной план терпит крах, нужно не паниковать, а спокойно перейти к следующему шагу. Кейс. Лего и диверсификация продукции. В начале 2000-х годов компания Lego столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. В эпоху, когда цифровые технологии и видеоигры захватывали внимание молодежи, интерес к традиционным конструкторам резко снизился. Компания теряла миллионы, и многие предрекали скорый конец легендарного бренда. Но вместо того, чтобы сдаться, Lego решила совершить смелый прыжок в неизвестность и радикально изменить свою стратегию. Компания вступила в партнерство с крупнейшими франшизами мира, такими как «Звездные войны», «Гарри Поттер» и супергерои Marvel. Эти коллаборации вдохнули новую жизнь в продукцию, сделав наборы Lego желанными для поклонников всех возрастов. Дальше больше. Компания ворвалась в индустрию видеоигр с серией увлекательных премьер, а затем и в киноиндустрию с ошеломительным успехом мультика «Лего фильм». Радикальный стратегический поворот не только спас Лего от краха, но и превратил корпорацию в глобальную развлекательную империю. Так датчане доказали всему миру, что кризис – это не конец, а начало новой эры возможностей для тех, кто готов рисковать и меняться. Уроки для маркетологов. Первое. Будьте готовы к изменениям. Внезапные перемены неизбежны. Наличие резервного плана позволит быстро адаптироваться. Второе. Диверсифицируйте каналы и предложения. Не полагайтесь только на один продукт или канал коммуникации. Ищите альтернативы и новые возможности. Третье. Используйте сильные стороны. Подумайте, как ваши ресурсы могут быть применены по-новому. Четвертое. Ориентируйтесь на потребности клиентов. Всегда следите за тем, что нужно вашей аудитории прямо сейчас. Резюмируем. Как и Кристофер Нолан, который всегда имел миниатюру на случай неудачи с настоящим объектом, маркетологи должны быть готовы к неожиданностям. Резервный план – это не просто запасная стратегия, а возможность превратить потенциальный кризис в успех. В современном мире гибкость и готовность к переменам – ключевые факторы, которые определяют, сможет ли компания не только выжить, но и преуспеть. Эффект неожиданности. Кристофер Нолан известен своими захватывающими спецэффектами и непредсказуемыми сюжетными поворотами. Режиссер «Начало» говорит: «Главное не взрыв, а то, что он оставляет после себя». В фильмах Нолана использование пиротехники – это не самоцель, а средство подчеркнуть глубину истории и вызвать эмоциональный отклик у зрителя. Аналогично этот принцип работает и в маркетинге. В мире, переполненном информацией и рекламой, брендам сложно выделиться. Некоторые компании пытаются решить эту проблему с помощью шокирующих или вирусных ходов. Но без глубинного смысла реклама быстро забывается. Настоящий взрывной эффект – это когда неожиданность сочетается с ценностью для клиента. Кейс. Always и трансформирующая компания Like a Girl. В 2014 году бренд Always решился на смелый шаг, запустив компанию Like a Girl, которая перевернула с ног на голову устоявшиеся стереотипы. В ролике режиссер просил подростков и взрослых выполнить простые действия, как девчонка: бежать, бросать, сражаться. Результаты были предсказуемы. Участники изображали слабость и неуклюжесть. Затем те же задания были предложены маленьким девочкам, и они, не задумываясь, показывали силу, уверенность и энергию. Этот контраст обнажил то, как общество подрывает самооценку молодых девушек, внушая им ограничивающие убеждения. Компания Like a Girl стала не просто рекламой, а мощным социальным заявлением. Она вызвала глобальный резонанс, побудив людей пересмотреть свое отношение к фразе «как девчонка» и осознать ее негативное влияние. Always не только привлекла внимание к важной проблеме, но и укрепила связь с аудиторией, продемонстрировав истинную заботу о девушках и женщинах по всему миру. Кейс. Burger King и дерзкая компания Whopper Detour. В 2018 году Burger King решил сыграть по-крупному и бросил смелый вызов своему главному конкуренту. Рекламная компания Whopper Detour предлагала клиентам купить легендарный бургер Whopper всего за цент через мобильное приложение. Но был один пикантный нюанс. Заказать его можно было только находясь в радиусе 600 футов, около 180 метров, от ресторана Макдоналдс. Этот провокационный и остроумный ход не только заставил улыбнуться миллионы, но и превратил заведение конкурента в точки активации для собственной рекламы бренда. Такая неожиданная стратегия взорвала интернет и породила волну обсуждений. Люди массово скачивали приложение Burger King, чтобы принять участие в этой игре, что позволило компании резко увеличить свою цифровую аудиторию и собрать ценную информацию о потребителях. Компания стала ярким примером того, как креативность и смелость могут не только привлечь внимание, но и принести реальные бизнес-результаты, укрепив позицию бренда на рынке. Кейс. Дофаминовый нокаут Fucking Chase. В этот день город был серым и липким от мороси. Я приехал за полчаса до открытия, и уже тогда перед стеклянными дверями бывшего мебельного салона стояли люди. Никто не говорил вслух, но воздух был густой, как перед дракой в баре. Взгляды скользили по лицам, оценивая, кто конкурент, кто статист. Место проведения всегда держали в секрете до последнего. Адрес прислали только накануне вечером в личные сообщения с пометкой «Не делиться». Это добавляло дрожи в ожидании. Ты никогда не знал, в каком уголке города начнется охота в этот раз. Заброшенный склад, бывший шоу-рум, пустой ресторан. Каждый раз новая сцена, каждый раз чувство, что ты приглашен в закрытый клуб, где свои законы и свои трофеи. Сегодняшняя охота в здании на Рочдельской, Москва. Через панорамное стекло видно все. Длинные ряды дубовых столов, барные стулья с потертым велюром, медные светильники, будто впитавшие табачный дым и смех закрытых ресторанов. На многих стояли крошечные бумажные ценники, но никто их не читал. Это был момент до цен, до выбора, до рациональности. Толпа двигалась едва заметно, как сжатая пружина, готовая распрямиться. Кто-то нервно стучал каблуком по бетонному полу, двое мужчин у левого края двери обменялись коротким кивком, не приветствием, а сигналом «я здесь по делу». Женщина в ярко-красном пальто проверяла свой телефон, но пальцы ее сжимали ручку шопера так, что костяшки побелели. Щелкнул замок. Дверь открылась, и все, что сдерживалось до этого, сорвалось. Я почувствовал, как меня подхватило движение. Люди буквально вбежали внутрь. Кто-то задел плечом, кто-то выругался. Звук шагов по бетону слился в гул. Первые уже обхватывали стулья, брали под мышку торшеры, поднимали табуреты, словно трофеи. Один парень, запыхавшись, тащил на себе массивный кофейный столик, едва не сбив с ног женщину, которая тянулась к этому же столику с другой стороны. Я поймал себя на том, что держу за ножку какой-то стол, тяжелый, шершавый, с царапиной от ножа посередине. Я не собирался его покупать. Он мне даже не нравился. Но рука уже вцепилась, а мозг шептал: «Отпустишь, пожалеешь». Вокруг разворачивалась странная смесь хаоса и ритуала. Никто не обсуждал, никто не торговался. Здесь действовало одно правило: кто первый коснулся, тот и владелец. Все остальное было шумом, который можно проигнорировать. Я видел, как мужчина лет 40 с лицом красным от усилий одновременно держит три стула под мышками, как живых котят. В другом конце зала молодая пара вцепилась в барный табурет, и оба тянули его к себе молча, но с выражением лиц, каким обычно сопровождают раздел имущества. В этот момент у каждого в голове происходило одно и то же – биохимическая вспышка. Дофамин давал короткий, яркий заряд. Вот она, редкая возможность. Страх упустить, ФОМА в чистейшей форме, включал древнюю программу «бей или беги», но бежать здесь означало бежать к цели, а не от нее. Это был театр импульсивных решений. Префронтальная кора, отвечающая за расчет и логику, на время становилась ненужной деталью. Побеждала лимбическая система, заточенная под охоту и выживание. Ирония в том, что охотились мы не за мамонтом, а за креслом с оторванной обивкой. Fucking chairs, чертовы стулья, знали, как устроить это действо. Они продавали не просто мебель, а саму возможность почувствовать себя охотником. Каждая распродажа была больше, чем продажа. Это была игра на инстинктах, где выигрывал не тот, кто выбирал лучше, а тот, кто хватал быстрее. Вот и я тоже схватил какой-то стол, даже не спросил цену, не проверил ножки, просто держу, как будто, если отпущу, лишусь чего-то жизненно важного. И вот в этот момент в мозге щелкает дофаминовый тумблер. Все, что знает префронтальный отдел про рациональный выбор, бюджет, сравнение вариантов, выключено. Остаются азарт, запах победы и вкус обладания. Страх упустить выгоду давит на газ так, что ты уже не идешь, летишь. Это чистая нейрохимия, дефицит плюс ограниченное время, и люди превращаются в охотников. Никаких долгих раздумий, бей, хватай, беги. По залу бегают люди с вытаращенными глазами, тащат кресла, столы, светильники. Здесь нет привычных подумать и вернуться. Правило одно: кто первый положил руку, тот и купил. Fucking chairs выстроили механику так, что мебель покупают не только те, кто пришел за ней. Ее покупают все, кто оказался внутри. И когда адреналин спадает, а ты смотришь на этот странный стол с царапиной посередине, понимаешь: да, тебя переиграли. И сделал это твой же мозг. Справка. Fucking Chairs – стартап, запущенный в 2023 году. Специализируется на продаже редкой мебели и предметов интерьера, спасенных из закрывшихся ресторанов, баров, отелей и клубов. В ассортимент попадают дизайнерские стулья, массивные столы, барные стойки, светильники и декоративные элементы, которые в обычных магазинах не встретишь. Бренд известен своими закрытыми распродажами, которые проходят в офлайн формате, в локациях, адрес которых держится в секрете до последнего момента. Перед открытием собирается очередь, а внутри действует простое правило. Кто первый коснулся вещи, тот ее и купил. Философия fucking chairs – давать вторую жизнь предметам, которые несут атмосферу ушедших мест, и превращать покупку в азартную охоту с элементами игры, дефицита и конкуренции. Психологический и маркетинговый разбор. То, что происходило в зале, не хаос, а идеальный маркетинговый сценарий, выстроенный вокруг трех взаимосвязанных механизмов – дефицит, ограниченное время и социальное давление. Первое. Дефицит как катализатор дофамина. Мозг реагирует на редкость ресурса не как на любопытный факт, а как на угрозу выживанию. Даже если речь идет о стуле из закрытого ресторана, в момент, когда вы видите, что таких стульев всего три, активируется дофаминовая система. Это тот же химический толчок, который получали наши предки, заметив вдалеке дичь. Желание мгновенно усиливается не из-за рациональной ценности, а из-за того, что вещь может достаться не мне. Второе. Ограниченное время как выключатель рациональности. Часы или закрывающиеся двери запускают у человека режим «сейчас или никогда». Префронтальная кора, центр холодных расчетов, временно уступает место лимбической системе, отвечающей за быстрые инстинктивные решения. Маркетологи fucking chairs сделали все, чтобы у покупателей не было ни минуты на сравнение цен или прикидывание, нужен ли им этот стол. Третье. Социальное давление и стадный эффект. Вы видите, что другие люди уже бегут, хватают, вырывают. Это автоматически повышает ценность товара в ваших глазах. Срабатывает социальное доказательство. Если они так борются, значит, это стоит того. Даже если это барный стул с пятном от вина. Четвертое. Модель охоты как эмоциональный продукт. Клиент уходит не только с мебелью. Он уходит с историей и эмоций. Я выиграл. Этот всплеск адреналина и дофамина закрепляет лояльность к бренду гораздо сильнее, чем любая скидка. В следующий раз человек придет не за креслом, он придет за ощущением погони. Вывод для маркетолога. Если ваш продукт можно упаковать в механику дефицита и временного окна, вы не продаете вещь, вы продаете биохимическую реакцию. Fucking chairs не просто разгружают склады, они создают ситуации, где мозг клиента добровольно обманывает сам себя. А это высший пилотаж в маркетинге. Как воспроизвести эффект fucking chairs в своем бизнесе? Первое. Сделайте товар редким, по-настоящему. Не у нас всего 500 штук на складе, а честно ограничьте предложение. Несколько уникальных предметов, редкий доступ, лимит на покупку. Дефицит должен быть ощутимым, а не маркетинговой выдумкой. Второе. Введите жесткое временное окно. Четкий старт, четкое завершение. Открываете двери онлайн или офлайн в 10:00, и в 10:15 все уже закончено. Время должно давить на принятие решения. Третье. Создайте атмосферу охоты. В офлайн-продаже очередь у дверей, в онлайне счетчик доступных позиций, который тает на глазах. Люди должны чувствовать, что другие уже в игре и что приз достанется не всем. Четвертое. Уберите паузы для размышлений. Чем больше у клиента времени осмыслить происходящее, тем вероятнее, что он передумает. Стимулируйте мгновенные решения, кнопки «Купить в один клик», «Моментальное резервирование». Пятое. Продавайте эмоцию, а не продукт. Помните, человек может забыть цену, но он не забудет, как обгонял других ради покупки. Ваш товар – это триггер воспоминания, а не только предмет. Fucking chairs доказали простую вещь. В мире, где все можно заказать в два клика, люди все еще жаждут охоты. Ни скидок, ни доставки, а адреналина, азарта и чувства, что ты вырвал трофей из рук другого. Мебель здесь лишь повод. Настоящий продукт – это момент победы, упакованный в дерево, ткань и металл. И пока есть те, кто готов ради него стоять в очереди и мчаться в неизвестную точку города, этот бизнес будет жить. Уроки для маркетологов. Первое. Неожиданность должна подкрепляться смыслом. Как видно из приведенных примеров, эффектные ходы работают лучше всего, когда они связаны с ключевым сообщением или ценностью бренда. Второе. Эмоциональный отклик. Компании, которые затрагивают эмоции аудитории, создают более глубокую связь и запоминаются надолго. Третье. Решение проблем клиента. Предлагайте нестандартные решения, которые реально улучшают жизнь потребителей или обращают внимание на важные вопросы. Четвертое. Инновации и смелость. Не бойтесь выходить за рамки традиционного мышления. Креативность и инновации могут выделить ваш бренд среди конкурентов. В 21 веке недостаточно просто произвести впечатление. Важно, что стоит за этим впечатлением. Как и в фильмах Нолана, где каждый спецэффект служит истории, в маркетинговых кампаниях неожиданные ходы должны подкрепляться сильной идеей и ценностью для клиента. Тогда ваш бренд сможет не только привлечь внимание, но и завоевать доверие и лояльность аудитории. Используйте спецэффекты с умом. Будьте готовы к импровизации и не бойтесь оборачивать ошибки в свою пользу. В конце концов, как говорил Нолан, это все часть процесса. Если вы сможете управлять восприятием клиентов так же мастерски, как он управляет восприятием зрителей, вы добьетесь настоящего успеха. Как превратить неудачу в вирусный кейс? Пошаговая инструкция для маркетолога. Неудачи неизбежны в любом деле, но именно то, как мы на них реагируем, определяет наш успех. Как мы уже убедились, история знает множество примеров, когда компании превращали свои промахи в триумфальные победы, завоевывая сердца потребителей и укрепляя свой бренд. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам обратить провал в свою пользу и создать вирусный маркетинговый кейс. Шаг 1. Признание и осмысление проблемы. Оцените масштаб неудачи. Поймите, насколько серьезна ситуация и какие последствия она может иметь для вашего бренда. Признайте ошибку открыто. Вместо того, чтобы скрывать или отрицать проблему, признайте ее существование перед аудиторией и внутри команды. Почему это важно? Признание ошибки демонстрирует вашу честность и ответственность. Это первый шаг к восстановлению доверия. Он показывает, что вы готовы решить проблему. Шаг 2. Быстрая реакция. Действуйте незамедлительно. Сейчас информация распространяется мгновенно. Ваша оперативность может предотвратить дальнейшее распространение негатива. Соберите команду кризисного реагирования. Добавьте в эту команду ключевых специалистов из отделов PR, маркетинга и клиентского обслуживания. Почему это важно? Быстрая реакция показывает, что вы контролируете ситуацию и заботитесь о своих клиентах. Это снижает риск потери репутации и позволяет вам взять инициативу в свои руки. Шаг 3. Честность и прозрачность в коммуникации. Сообщите аудитории о том, что произошло. Используйте официальные каналы коммуникации, чтобы донести информацию. Извинитесь искренне. Если это уместно, принесите извинения за причиненные неудобства или разочарования. Почему это важно? Прозрачность укрепляет доверие и показывает, что вы уважаете своих клиентов. Люди ценят честность и скорее простят ошибку, если вы откровенны с ними. Шаг 4. Предложите решение или компенсацию. Предоставьте план действий. Расскажите, какие шаги вы предпринимаете для исправления ситуации. Предложите компенсацию. Это может быть скидка, бонус или иной жест доброй воли для пострадавших клиентов. Почему это важно? Конкретные действия демонстрируют вашу ответственность и готовность исправить ошибку. Это помогает смягчить негатив и восстановить лояльность клиентов. Шаг 5. Используйте креативный подход. Переосмыслите неудачу как возможность. Найдите в ситуации положительные аспекты или уроки, которые можно использовать. Создайте креативную кампанию. Превратите ошибку в интересную историю, которая привлечет внимание и вызовет позитивные эмоции. Почему это важно? Креативность может сделать из негатива позитив. Необычный подход вызовет интерес СМИ и аудитории, что поможет вашему бренду выделиться. Шаг 6. Вовлеките аудиторию. Поощряйте пользователей делиться своим опытом. Запустите хэштег или кампанию в социальных сетях. Отвечайте на комментарии и отзывы. Покажите, что вы цените обратную связь и готовы к диалогу. Почему это важно? Вовлечение аудитории усиливает связь с брендом и создает сообщество лояльных клиентов. Пользовательский контент может стать мощным инструментом в продвижении вашей истории. Шаг 7. Отслеживайте результаты и учитесь на опыте. Мониторьте реакцию. Используйте аналитические инструменты, чтобы оценить эффективность ваших действий. Делайте выводы. Определите, что сработало хорошо, а что можно улучшить в будущем. Почему это важно? Анализ результатов помогает совершенствовать стратегии и избегать подобных ошибок в дальнейшем. Постоянное обучение и адаптация – ключи к успеху в маркетинге. Резюмируем. Неудачи – не конец пути, а возможность для роста и развития. Превращая провалы в победы, вы демонстрируете гибкость, креативность и искренность, что высоко ценится в современном мире. Следуя этим шагам, вы сможете не только минимизировать негативные последствия, но и превратить сложную ситуацию в триумфальный успех вашего бренда. Вспомните слова Томаса Эдисона: «Я не потерпел неудачу. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Используйте каждую ошибку как ступеньку на пути к вершине, и тогда ваши маркетинговые победы станут вирусными рекламными кампаниями в соцсетях. Как продавать? Уроки Кристофера Нолана. Каждый фильм Кристофера Нолана – это мастер-класс по созданию настоящего блокбастера. Но если копнуть глубже, за каждым кадром скрывается мощный маркетинговый посыл, который может стать примером для любого бизнеса. Урок 1. Стройте повествование, которое захватывает. Как и в своих фильмах, Нолан умеет создавать интригу и удерживать внимание. Он начинает с необычной завязки, как в начале, и постепенно разворачивает сюжет, добавляя новые слои. В маркетинге важно не только предложить продукт, но и рассказать историю, которая будет развиваться и захватывать все больше людей. Совет для маркетолога. Начните с яркой идеи или проблемы, с которой сталкивается ваш клиент. Погружайте его в историю, добавляйте неожиданные повороты и решения, чтобы он оставался с вами до самого конца. Урок 2. Создавайте атмосферу. Каждый фильм Нолана характеризуется своей уникальной атмосферой, от мрачного Лондона в «Престиже» до эпической напряженности в «Дюнкерке». Маркетинговая кампания должна вызывать такие же сильные эмоции. Подумайте о том, как ваш продукт ощущается, как он выглядит и какой образ создает. Совет для маркетолога. Разработайте фирменный стиль и tone of voice, которые будут ассоциироваться с вашим брендом. Используйте визуальные и эмоциональные триггеры, чтобы клиенты чувствовали уникальность вашего предложения. Урок 3. Делайте акцент на деталях. Нолан известен своей одержимостью деталями. Он до мельчайших подробностей продумывает каждую сцену, каждый диалог. Так и в маркетинге. Внимание к деталям может выделить ваш продукт на фоне конкурентов. Это касается как дизайна упаковки, так и продуманного контента. Советы для маркетолога. Убедитесь, что каждая деталь вашей кампании имеет значение и поддерживает общую идею. Упаковка, сайт, реклама – все должно гармонично дополнять друг друга. Урок 4. Инновации – ключ к успеху. Начало, Интерстеллар, Теннет – фильмы, которые стали новаторами в своем жанре. Нолан не боится рисковать и пробовать новое. Для маркетинга это означает выход за рамки привычного, использование новых каналов и технологий. Совет для маркетолога. Экспериментируйте с новыми форматами рекламы. Внедряйте новые технологии, такие как искусственный интеллект или дополненная реальность, чтобы привлекать внимание и удивлять клиентов. Урок 5. Эмоции – главное оружие. В каждом фильме Нолана есть эмоциональное ядро, которое остается со зрителем надолго. Будь то страх в «Темном рыцаре» или напряжение в «Дюнкерке», Нолан умеет создавать эмоциональный отклик. В маркетинге важно вызвать у клиента сильные эмоции, которые будут ассоциироваться с вашим продуктом. Совет для маркетолога. Создавайте рекламные кампании, которые не только информируют, но и вдохновляют, тревожат или веселят. Пусть ваш бренд вызывает эмоции, которые клиенты захотят испытывать снова и снова. Резюмируем. Маркетинг, как и кино, редко идет строго по плану. Взрыв в фильме может обрушить башню не туда, а рекламная кампания вызвать совсем не тот отклик. Но именно умение работать с непредсказуемостью превращает хаос в победу. Спецэффекты — это не фейерверк ради фейерверка, а способ усилить историю, вызвать эмоцию и закрепить нужный образ бренда. Ошибки неизбежны, но они могут стать топливом для вирусных идей, если использовать их с умом. Гибкость важнее идеального плана. Даже провал может стать частью удачного сценария. Быстрая реакция на события превращает кризис в возможность. Пример Oreo с твитом «Dunk in the dark». Честность и самоирония усиливают доверие к бренду. Пример KFC и Domino's. Резервный план обязателен. Как у Нолана, миниатюра вместо реального взрыва. Настоящий спецэффект работает только тогда, когда за ним стоят идея и ценность для клиента. Маркетолог, как и режиссер, должен уметь снимать идеальный дубль даже тогда, когда реальность рушит декорации.